Глава 58. 17:00. Ирван с удовольствием вернулся в свой отдел на площади Орфевр. Его настоящий дом здесь. После грандиозного дуэта с отцом он заскочил к себе на квартиру быстренько принять душ. Чистая одежда, прояснившаяся голова. Он уже смирился с мыслью, что ему еще не скоро придется отдохнуть и продышаться. Первый пункт. Обязательно зайти к Фетуси. Обычно патрон следил за расследованиями издалека, но на этот раз ввиду особой жестокости убийства Ансимони и провокационных обстоятельств убийства дело приобретало приоритетную важность. Не каждый день полиция обнаруживает труп прямо у себя под окнами. Фетуси был в такой ярости, что даже не заметил ранения Ирвана. Самому Ирвану пришлось вытерпеть пустую и ожидаемую болтовню дивизионного, срочность неразглашения, результаты пресса, кивая и поглядывая на часы. Он даже не стал упоминать о предполагаемой связи двух дел на Гран-Загюстен и в Керверике. Его кухня, ему и расхлебывать. В завершении Фетуси упомянул отца. Старик рассказал ему о сходстве с историей Человека-гвоздя. Ирван задумался, не надеется ли комиссар, что Григуар будет из-под тишка им руководить. Нет. На сегодняшний день он был лучшим следователем, чем отец, развращенный властью и тайными махинациями. И преступников не ловят благодаря воспоминаниям 40-летней давности. 5 минут спустя Ирван был уже в комнате для совещаний УГРО, куда вызвал свою группу. Они все ждали его и были уже в курсе. Прежде чем приступить, он несколько секунд их разглядывал. Кроме Крипо, он их не видел с середины августа. Если забыть про Dream Team, команду мечты, его команда была самой эффективной на этаже. В прошлом году они достигли коэффициент раскрываемости в 92%, рекордный в УГРО. Ирван иногда впадал в детство. Он сравнивал своих парней с товарищами Робин Гуда. В роли малыша Джона, силача, который так славно управлялся с палкой, Кевин Марли, третий в группе. Здесь и далее члены команды Ирвана носят прозвище сподвижников Робин Гуда. 1,90 м и 110 кг. Округлая борода и короткая челка обрамляли его лицо вполне средневековым капюшоном. Вместо палки Марли управлялся с тонфа, как никто. Тонфа, или туйфа, тонгва, тонфа. Традиционное холодное оружие ударно-раздробляющего действия жителей острова Окинава. Его прототипом послужила рукоять для небольшой рисовой мельницы. Часто используется в парном варианте. Тонфа – прообраз современной полицейской дубинки с поперечной рукоятью. Он проходил воинскую службу в разных городах в 1992-м, и его сноровка в обращении с ДППР, дубинка полицейская с поперечной рукоятью, вошла в легенды. В те времена его прозвали «Дубиной», но прозвище вышло из употребления, когда он успешно сдал экзамен в судебную полицию. Теперь он стал интеллектуалом. Почти. Носил черный костюм, делал заметки в крошечном блокноте и недоуменно таращил глаза при каждом открытии. Несмотря на это, никто не забыл его бойцовского прошлого, и в УГРО он получил новое прозвище — Тонфа. Уилл Скарлетт — бешеный пес. Николя Фавини — номер 4 в группе. 29-летний уроженец Марселя, который был принят в УГРО благодаря исключительному послужному списку. Он обладал внешностью маленького напомаженного задаваки прямиком из марсельского порта и носил шелковые костюмы и золотые цепи. Остальные, завидуя его мужским победам, прозвали новичка «Сардинкой», с тонким намеком на масляный вид и средиземноморские корни. Роль Алана из «Лощины», министреля банды, безусловно, принадлежала Крипо, лютнисту, которого Ирван после приезда обнаружил уже на набережной Гран-Загюстен. Вечный лейтенант сохранял привычное хладнокровие и уже пообещал сделать для остальных коллег выжимку бретонского расследования. Что до Марианны, невесты Робина, выбора не оставалось. Одри, пятая в группе, единственная женщина в команде. Лет 30 она выбрала лук в стиле гранж, отслуживший свой срок кроссовки, потертые джинсы, бесформенные брезентовые куртки цвета хаки, ягдаш на ремне. Так и виделось, как она достает из него кролика, убитого сегодня утром. У нее были тонкие, но блеклые черты, светлые волосы, такие тусклые, что казались серыми, и задорная улыбка, которая могла бы быть очаровательной, если бы не терялась в общей трупной холодности. Одри Вьенавски была, как говорится, скромного происхождения. Дочь шахтера родилась где-то на севере или даже еще дальше, в Польше или прибалтийских странах. На факультете учила румынский, потом отчаянно захиповала, спала на улице и принимала в штыки любую социальную структуру. В конце концов, непонятно, каким образом она стала полицейским. Ведя расследование, Одри выказывала себя жесткой и напористой, как отбойный молоток. Она въедалась, сверлила и буравила, пока не пробивала непробиваемое. Несмотря на свой мачизм с женоненавистническим уклоном, Ирван вынужден был признать, что она лучшая из команды. Смотр войска уложился всего в несколько секунд, и он понял, что остальные ждут от него указаний, сидя вокруг стола с чашками кофе в руках. Он плохо их знал и никогда не стремился стать им другом, но делил с ними нечто куда более ценное — работу. Эти полицейские выбрали службу не из соображений гражданского долга или боязни безработицы. Они зарабатывали гроши, а их будущее сводилось к лишней звездочке на погонах перед выходом на пенсию. Их здесь держала премия в виде адреналина. Испытать чудовищную пульсацию бездны, мрака, зла. Каким бы ни было его настроение, после провала в Кервереке, нового трупа, туманных признаний отца, он начал брифинг, как всегда, с заезженной шутки. «Вопросы?»